А у Яра, возле ворот покосившейся землянки прачки Щеглихи, будет стоять та вредная девчонка, которую он дергал за косы. Правда, она в отместку однажды расцарапала ему ногтями нос. Фитиньей ее зовут. Чудное имя. А лучшего, наверное, нет на свете. Время шло своим чередом. Бориска стал отроком, потом юношей, помощником Луки. Появились новые друзья — смелый Андрей Медвежатник, черномазый молотобоец Филипп, и забавы стали иными, ходили на охоту, устраивали кулачные бои с парнями соседних улиц. Однажды, это было летом, такой бой разыгрался с особой силой. Посередине улицы пошла стена на стену, а у ворот глазели старые и малые, кричали подзадоривая: «Вали его, Дементий, вали! Мякни по шее! Ух, ладно, по уху оплел!» Бориска, увлеченный схваткой, расшвырял противников, двух схватил за шиворот, да так сшиб лбами, что они очумело сели на земь. И драчуны, и зеваки не сразу заметили, как вышел из-за угла князь Иван Данилович в сопровождении охраны. А когда увидели, заметались. Кто постарался улизнуть, кто так и остался стоять, где был, будто ничего и не произошло. Знали, не любил князь такие забавы. Он хмурясь подозвал Бориску. Тот, взмокший, со свежей ссадиной через весь лоб, подошел к князю, виновато потупился. «Чей будешь?» — тихо спросил Иван Данилович. «Гончара Ивана, не ожидая ничего доброго для себя от этой встречи и этих расспросов», — ответил Бориска. «А ловко ты их лбами». «Треск слышал?» — неожиданно весело спросил князь. Только теперь осмелился юноша поднять голову. Увидел смеющиеся сейчас добрые глаза князя, и у него самого губы невольно растянулись в улыбку, широкий нос приподнялся, озорно сверкнули глаза. «Да я полегонечку!» Князь громко засмеялся, засмеялись и люди, сопровождавшие его. «Не на то силу тратим», — вдруг строго сказал Иван Данилович, и, осуждающе поглядев на Бориску, приказал: «Завтра в полдень в Кремль придешь». Князь ушел. А друзья и недавние враги обступили Бориску, знающе предупредили: «Жди батагов». Настроение спало, стали расходиться. Вместо наказания Бориске на следующий день объявили на кремлевском дворе, что он будет служить князю в охране его. Вот не ждал, не гадал попасть в дворские люди. Очень не хотелось расставаться с вольницей, с дедушкой Лукой, с дружками. Не по сердцу была новая служба. А что поделаешь, значит, на то Божья воля. И так как Бориска привык все делать на совесть, то и в новой службе проявил себя наилучшим образом. В юноше не было и тени угодства, и все, что он делал теперь для князя, он делал от души, свято поверив, что призван служить ему верой и правдой, а понадобится — отдать и жизнь. Если юноше казалось, что князю грозит опасность, он выразительно прикасался рукой к короткому изогнутому ножу у пояса, будто спрашивал: «Не надобен ли? Я здесь». На охоте, в походах старался быть поблизости, помочь, оградить от беды. Нисколько не заботясь о себе, он оказывал услуги князю, не ожидая зато ни выгод, ни наград, и Калита не раз в душе одобрял свой выбор. Вскоре после появления в Кремле Бориска сделал радостное открытие. Среди дворских людей оказалась давняя знакомая — Фитинья, что года два назад исчезла с их улицы невесть куда. Она жила здесь сначала с матерью, а после смерти ее осталась прачечной. Фитинья была и прежней девочкой с косами, за которые хотелось дернуть, и вместе с тем стала совсем другой. И сразу по-иному заиграли Борискины дни. Каждый из них наполнился особым значением — быстрым взглядом, улыбкой Фитиньи, случайно оброненным ею словом, робким рукопожатием в полутемных сенцах. И уже не дни, месяцы пролетали в радостном ожидании чего-то такого, что ждет себя впереди, что должно свершиться. Оба сироты. Они чувствовали себя здесь, как в чужом краю. Вспоминали о родной улице, о дружках, подругах, и воспоминания эти еще больше сближали их. И теперь, если не видели друг друга день-другой, они уже тосковали, беспокоились, не случилось ли что, не разлучила ли их судьба, которая не однажды обходила с ними, как мачеха.